Глава 56. Что это было? Эмоции переполняют меня через край, и далеко не последний из них, к сожалению, смущение. Всего лишь наглядно продемонстрировал возможности твоего собственного тела, не более. Моего тела? Переспрашиваю парня. Нет, это была демонстрация твоих фееричных способностей, потому что все было просто вау. По-другому и не скажешь. Спасибо, милая, за столь высокую оценку, но все же, если мы сравним секс с игрой на музыкальном инструменте, то каждый музыкант тебе скажет, насколько сложно играть на расстроенном аппарате. И да, все можно наладить, но в случае с тобой мы имеем идеальное чувствительное и невероятно отзывчивое тело, так что я бы поставил высокую оценку нам обоим. Пафосно заканчивает Алан. Я сейчас не пойму, мой мозг окончательно расслабился и растекся по дну этой душевой кабины. Ты мне только что комплимент сделал? Или завуалированно оскорбил, практически назвав мое тело предметом? Ой, девушки, такие девушки. И как я мог забыть? Далтон качает головой и принимается бережно поливать меня теплой водичкой из душа. Поворачивайся лучше, закончим то, что начали, и пойдем отсюда на воздух. Погоди. Останавливаю руку парня, забираю у него лейку, водружаю ее на место. Не так быстро. Загадочно улыбаюсь и выдавливаю шампунь себе на ладони под вопросительным взглядом блондина. Теперь моя очередь. Становлюсь на цыпочки и шепчу ему прямо в губы. Далтон склоняется ближе. Явно намереваюсь поцеловать, но я уворачиваюсь. А-а. Грожу ему указательным пальчиком. «Нельзя!» И с нежностью принимаюсь мылить парня, начиная с его широких плеч, искренне наслаждаясь твердыми мускулами под кожей блондина. Он практически такой же бледный, как и я, и меня это приводит в какой-то чуть ли не священный трепет. И ведь все те парни, которых я видела без рубашки у себя дома, в поле за работой или просто на своем участке, постригающими газон, были так или иначе загорелыми. Живя практически круглый год на солнце, это абсолютно нормально так выглядеть. Наоборот, меня частенько дразнили все бледнолицей. Но сейчас, смотря на рельефный стан Алана, проводя по каждому сантиметру его сильных рук, намыливая грудь и с некоторым стеснением касаясь сосков парня, я понимаю, что вот оно, идеальное аристократическое тело. А не желто-коричневые его подобия. «Повернись, пожалуйста», — произношу хриплым голосом. Я еще не готова спуститься по животу ниже, а потому оттягиваю момент, перемещая собственное внимание на спину парня. Тщательно намываю и ее, слегка массируя. И я, конечно, не обладаю талантами Алана, но все же хочется доставить хоть толику того же наслаждения, что и он мне. К тому же во всей этой неспешности я имею возможность внимательно изучить каждый участок его тела. И косой ряд из трех родинок вдоль лопатки приводит меня в неописуемый восторг. Ведь у меня то же самое на спине, только зеркально отображенное. А вдруг это знак? Постепенно осмелев, опускаюсь ниже по пояснице к мужским упругим ягодицам. Осторожно провожу по ним, а потом еще. И иду к ногам, которые у блондина также абсолютно идеальные. А вот как можно быть таким красивым? Комплекс неполноценности у окружающих должен возникать регулярно. Фееричный массаж ног я не рискую повторять. А все потому, что он у меня наверняка не получится, не накаплю фееричным. И, следовательно, даже и не стоит пытаться заниматься плагиатом. Тем более, что меня давно уже посещают мысли о другом. «Повернись снова, пожалуйста». Хрипло прошу. «Еще не домыла меня?» Со своей фирменной ухмылочкой спрашивает Алан. «Еще кое-что осталось». Не обращая внимания на его подколку, спокойно отвечаю. И тут мой взгляд опускается на член парня, который совсем не спит. Наоборот, он вздыблен и торчит в мою сторону, словно безошибочно определив, что именно я намереваюсь сейчас сделать. Улыбаюсь и провожу осторожно мыльными руками по нему, Потом, как будто опомнившись, смываю пену водичкой, не выпуская из рук мужской орган. А затем присаживаюсь на корточки и наклоняюсь к паху парня. Любовно целую вокруг. Его собственный запах тела смешивается с фруктовым от шампуня, и получается весьма аппетитное сочетание. И я не перестаю водить рукой вдоль ствола и решаюсь, наконец, поцеловать его. Сначала совсем осторожно, едва касаясь и страшно смущаясь. Но потом мои движения приобретают все больше уверенности, и вот я уже нежно дразню своим язычком головку члена. Слышу от него протяжный стон. А значит, у меня все получается. И беру, наконец, его орган в рот. По-прежнему помогаю себе рукой. Младзин кладет руку мне на волосы и слегка корректирует темп, не надавливая силой, а лишь слегка прикасаясь, весьма деликатно, я бы сказала. Я быстро подстраиваюсь, кажется, поняв, что от меня хотят. И с наслаждением продолжаю любить идеальный член блондина. Да, я повторяюсь. Но если у этого парня все части тела действительно идеальные? И тут Далтон вдруг напрягается и... Теплая соленая струя бьет мне в небо. Но это уже слишком для первого раза. И я непроизвольно отклоняюсь, а остатки спермы попадают мне на грудь. Извиняюсь за конец. Произношу чуть сконфуженно, распрямляясь. Ты что, так даже лучше. С потемневшими от страсти глазами Алан размазывает остатки своего семени по моей груди, а потом наклоняется к губам и долго целует их, выражая таким образом все свои неозвученные чувства.